«Долго же ты где-то бродил?» Заметно посвежевшая и одетая во все чистое Вика поприветствовала меня легкой претензией, хотя я хорошо чувствовал ее радость и большое желание пообщаться тет-а-тет. Мы устроились вдвоем на сырое бревно около банного ангара. Погода снова испортилась, с серого неба летела мелкодисперсная водяная взвесь. Легкие порывы ветра изредка шевелили заросли болотного камыша, стряхивая с них налипшую влагу. Чарующую тишину нарушала лишь периодически рыкавшая в деревне бензопила. Пришлось малеха повоевать. Я широко зевнул, все же накопившаяся усталость и недостаток отдыха давали о себе знать. Тут к тебе, кстати, много вопросов появилось. С этими словами достал КПК, включая запись допроса пленника на свалке, где он рассказывал о геройских похождениях Вики. «Значит, уже все знаешь», — заметила девушка с нотками внутреннего беспокойства в голосе. «Не хотела я тебе многое рассказывать, зачем тебе мои проблемы, но, видимо, придется», — она демонстративно вздохнула. «Говори уж, чего тебя так беспокоит?» Сказано вроде бы как о чем-то малозначительном, но внутри у нее при этом самая настоящая решимость. «Наверняка тебе обещали большие проблемы в реале». Сразу вспомнил о типичных методах запугивания других игроков со стороны отдельных представителей старых кланов. «Ручонки коротки», — громко фыркнула Вика, немного расслабившись. «Видимо, она ждала от меня совсем другого вопроса. К примеру, а что она вообще делала на тайной базе саблезубых котов? У меня более 16 тысяч баллов социального рейтинга», — похвасталась она с гордым видом лица. «Я, правда, не понял, в чем ценность тех баллов, которыми она так гордится. Кроме того, на мой поликанал подписано более 8 миллионов зрителей, минимум 2/3 принимают все прямые трансляции и покупают специальные записи». Гордостью за свое дело она сейчас просто фонтанировала. К двухдневной трансляции боевого столкновения сразу с тремя кланами уже прикоснулось 17 миллионов зрителей. «Поверь, я вполне способна заплатить за собственную безопасность», — категорично заявила она. «Драные кошаки и все их шестерки постараются поквитаться со мной только тут, по другую сторону реальности, опасаясь просто дышать в мою сторону». Я не до конца понимал смысл отдельных фраз, хотя представлял, о чем она сейчас говорит. Уже в моем времени многие полностью перешли с телевизора на YouTube. Признаюсь, я тоже периодически посматривал там ролики об охоте, рыбалке и ремонте автомобилей. Возникала даже идея и самому чего-то поснимать, к примеру, интересные случаи из ремонтов ноутбуков. Тогда просто не дошли руки, да и заказов у меня всегда хватало, в отличие от лишнего времени. Но я знавал и весьма забавного персонажа, жившего буквально со стримов компьютерных игрушек. Он играл, а множество народа смотрело за этим процессом, жертвуя ему различные суммы в качестве зрительской благодарности. Стоило отметить, другой работы у него вообще не имелось, но ему вполне хватало на безбедную жизнь с отдельными излишествами. С тех пор персональное телевидение наверняка шагнуло далеко вперед. Не удивлюсь, если Вика не просто передает в сеть картинку со звуком, а делится своим полным восприятием. «Теперь многое становится понятно. Ты и сейчас все записываешь?» — спросил ее с легким нажимом в голосе. «Нет», — на ее лице проявилось заметное недовольство. «Тут закрытая локация, записи и внешние трансляции запрещены. Для удовлетворения многочисленных зрителей мне нужно вскоре покинуть безопасную территорию, снова окунувшись с головой в войну. Иначе я быстро растеряю аудиторию, что, сам понимаешь, чревато». «Ага», — я кивнул. «Можем устроить совместный рейд на враждебные кланы», — предложил ей посильную помощь. «Хоть у котов со мной тоже война, но меня они не должны почувствовать. Давай обсудим эту идею чуть позже, не просто же так ты меня сюда вызвал». Девушка решила перейти к более насущному делу. «Заодно расскажи, как ты умудряешься прямо отсюда говорить со своей Ларисой? Я ведь специально проверила, здесь радиосвязь полностью заглушена сильными помехами. Проложили оптический кабель», — предположила она. «Есть и другие способы, к примеру, особые способности». Врать ей мне не хотелось, а говорить всю правду пока тоже не решил. «Способности?» — ее лицо медленно вытянулось. «Неужели, да не может такого быть, телепатия?» Быстро же она догадалась. «Ты полон всяческих загадок, Берш Электроник», — заметила она, пристально глядя мне в лицо и характерно прищурив один глаз. «И каково это вообще быть мутантом?» — спросила заметно напрягшаяся Вика, испугавшаяся собственной смелости. «Есть отдельные особенности, которые приходится учитывать, а в остальном, сама видишь, цвету и пахну». «Да уж, не пахнешь, а реально пованиваешь. сострила она, демонстративно зажав пальцами носик. «Извини, баня временно занята твоими запаршивившими мужиками, потому потерпи немного». Я тоже захотел перевести разговор на другую тему. К ним у меня возникли серьезные вопросы, и сначала нужно вообще прояснить их нынешний статус. Ты им чего хоть обещала, то только вывести в относительно безопасное место за то, что они дотащат весь трофейный скарб из клановой лаборатории, которую я подорвала. Подробности ты ведь уже выяснила из другого источника. Неужели у тебя с ними возникло недопонимание? Нахмурилась она. Кое-кто решил покачать права. Я тоже нахмурился, воспринимая всплеск эмоций за стенкой Энгара. Походу, у мужиков там назревает внутренний конфликт. Пора его давить на корню, пока до драки дело не дошло, благо хоть оружие я у них конфисковал еще на свалке. Иди, разберись с ними сама, махнул рукой в сторону входа в ангар. После расскажешь, что с теми мужиками делать, а то кое-кто уже предлагал отвезти их подальше в топи там бросить. Я же просто постою за стеночкой и подожду. К мнению Михася определенно стоило прислушиваться. Больше часа Вика прессовала мужиков, чего-то от них добиваясь. Бушевали серьезные эмоциональные бури, от звуками долетая до меня. Я даже заскучал, блаженно подставляя лицо падающей с неба воде. Мне было вполне комфортно, а сырость быстро удаляется из одежды путем переодевания ее через инвентарь. Наконец-то злая Вика вышла ко мне посоветоваться. Прикинь, бывший начальник отдела Сергиенко и его зам старший техник Субботин заранее сговорились с котами и сами подстроили прошлогоднее похищение части технической группы Янтаря вместе с дорогим оборудованием, поведала она мне пикантные подробности. У них имелась дополнительная страховка, и их семьи получили внушительную компенсацию, когда их всех признали пропавшими без вести, да и клан им приличную премию подкинул. У котов они строили всех остальных, гоняя буквально как рабов на плантациях, обещая тем передать через новых хозяев весточки горюющим семьям, еле те будут хорошо работать. Теперь вот пытались подговорить остальных, дабы вместе сбежать за периметр, прихватив чего-то более ценное, чем никому не нужное там весьма специфическое оборудование. Хотели вытрясти из вас деньги и кучу дорогих артефактов под предлогом заключения нового контракта. Грязные скоты, выругалась она, с досады сплюнув в мокрую траву. Я их легонько попинала ногами и связала для порядка. Решишь, что дальше с ними делать, а как остальные? К чему-то подобному я уже заранее приготовился, потому отнесся вполне индифферентно. Остальные мыслят более здраво, Вика выдохнула, попытавшись успокоиться, но ее руки характерно подрагивали, словно желая кого-то рефлекторно ухватить за мягкую шею. У всех семьи и все хотят домой повидаться с женами и детишками, но при этом прекрасно понимают, без денег на свободе плохо живется, учитывая и то, какие там произошли изменения. Сейчас их семьи получают пенсии по факту предполагаемой смерти кормильца, а если они вдруг объявятся дома, то мало того, что лишат этой малости, так еще и заставит вернуть все страховые выплаты, которые наверняка уже давно проедены и потрачены, а у них денег вообще нет. Возвращаться обратно на Янтарь бесполезно. На их места давно наняли других работников, да и если всплывет история с организованным непосредственным руководством похищением, а она обязательно всплывет, то их обязательно будут подозревать в сговоре, постаравшись как можно скорее от них избавиться. У академика Сахарова сейчас развилась серьезная паранойя, он всех подряд в чем-то подозревает. Вика даже улыбнулась, рассказывая о непростой ситуации в научном лагере. Вряд ли им удастся заработать за периметром столько, сколько они могут заработать здесь. В общем, они искренне надеются заключить с тобой или кем-то еще достойный контракт хотя бы на год. Разговор шел о 45 тысячах зеленых каждому. Многовато, конечно, но, думаю, для целого клана вполне допустимые расходы. Прямой и косвенной выгоды от его развития должно гораздо больше выйти. И еще хотят передать вести семьям, желательно даже с ними пообщаться через сеть. Надеюсь, у тебя есть туда выход, полностью отчиталась она. Организуем, я подтверждающе кивнул. Деньги для них тоже найдутся. Пока хватает старых заначек, найденные артефакты мы придерживаем. Только есть одна проблема, ни я, ни кто-либо другой среди нас не понимают, что делать с кланом, как и куда его развивать. Пока стараемся просто жить, как жили бы без него. У меня имеется кое-какой опыт, Вика сразу поняла, что отвертеться от ответственности за общее дело у нее теперь вряд ли получится, потому сразу согласилась помогать. Вот только мне совершенно непонятно, Как вы вообще смогли создать здесь клан? Да вас многие пытались. Кстати, относительно безопасное место с хорошими ресурсами, куда другим кланам сложно провести боевую группу ликвидаторов. Только прислать отряд наемников из местных, но это не прибавит очков кланового рейтинга. А просто так давить потенциального конкурента чисто за свой счет, значит выставить себя лохами в глазах остальных. Вряд ли кто на такое пойдет без особой причины. Именно потому мне в твой клан и нельзя вступать, дабы не стать этой самой причиной, пояснила она тонкий момент. А я разве за ту причину не сгожусь? Я даже возмутился. И, кстати, откуда ты узнал о появлении здесь нового клана и его официальном лидере? С заметными нотками подозрительности в голосе спросил ее. Так коты и рассказали. Совершенно бесплатно, кстати, усмехнулась Вика. Лидер клана может запросить у системы различные платные услуги. Одна из них как раз и сообщает о появлении в зоне новых кланов, места дислокации их баз, имена лидеров и общую численность списочного состава, пояснила она, заметив немой вопрос на моем лице. Узнав о том, что ты организовал здесь клан, они стали искать раньше активно контактировавших с тобой игроков, быстро вышли на меня, предложив вступить в их клан хотя бы на время проведения ликвидации и возглавить отряд наемников. Но кое-кто у них совсем не дружил с головой, потому контракт провалился еще на стадии предварительных переговоров. Вика звонко рассмеялась, вспоминая удачно пережитые события. «И ты бы взялась за такую работу?» Я искренне изумился. «Что тут такого? Работа ничем не хуже другой». Девушка прекрасно видела мое недоумение и продолжила подтрунивать. «Запросила бы весьма круглую сумму, причем предоплатой. Вряд ли бы коты согласились с моими условиями, попытавшись навязать свои угрозами, давлением или прямым насилием. Их повадки давно всем известны. А к ожидаемому конфликту я хорошенько приготовилась. Редкая алхимия способна кратковременно поднять человека на уровень иного мутанта», она снова усмехнулась, ехидно поглядывая в мою сторону. «А если бы они вдруг согласились, мне хотелось понять ее мотивы и определить, можно ли ей вообще доверять, ибо хорошие личные отношения – это далеко не решающий аргумент, когда от возможной ошибки зависит жизнь множества людей. Поверь, я бы нашла способ провести операцию так, что она провалилась по независимым от меня причинам». Еще одна довольная усмешка. До начала единственной доступной тайной тропы в эти края коты нас бы обязательно сопровождали. Про тропу с агропрома она явно не в курсе, между тем заметил я. Но уже тут наемники попадали в полную зависимость от меня. Про здешнюю пульсирующую психическую аномалию там почти ничего не знают, а я недавно пообщалась с доверенным контрагентом Сидоровича, который меня о ней предупредил. Да и болото весьма серьезная преграда. Вы наверняка понастроили укрепления на островах и легко положили бы всех пришлых, загнав деморализованные остатки в топь. Поджимаемые психическим давлением, наймы поперли бы вперед без проведения должной разведки, надеясь на преимущество в оружии, численности и опыте. В таком раскладе у меня появлялся законный повод расторгнуть контракт, оставив себе полученный задаток. Змея, ну просто змея, я реально впечатлился озвученным планом возможного саботажа. Да я такая. Вика улыбнулась и, резко потянувшись ко мне, вытянула губки, приглашая целоваться, но получила от меня лишь дружеский поцелуй в щеку. Рано нам углублять отношения. Девушка определенно хотела большего, но пока удовлетворилась столь малым. Наверняка Лариса рассказала ей о том, чего можно и чего нельзя. Судя по ее оговоркам, против одной официальной любовницы у своего мужа она не особо возражает. Но пока я сам к такому совершенно не готов. Постельные развлечения в недавнем прошлом сразу с двумя жрицами любви тут далеко не показатель, ибо в них отсутствовали те самые отношения. Как же все сложно. Стоило мне скинуть лишние мысли об отношениях и немного проветрить наведенный Викой флер очарования, как сразу же вспомнились прежние нестыковки и ее непонятные обещания. «Ты, кстати, раньше говорила мне, что готова за этих мужиков реально положиться». Я жестко взглянул на мгновенно почувствовавшую смену моего настроения девушку. Даже успел подумать, что это твои давние друзья, а оказалось, речь шла про случайных попутчиков. «Так о чем ты, красавица, мне еще недавно наплела и зачем вообще это сделала?» От моих слов Вика заметно сжалась, и от нее пыхнула растерянностью, быстро переходящей в злость. Правда, направленную скорее на себя саму. «Прости», она опустила взор к земле. «Ты только не подумай, что я веду какую-то хитрую игру, а я ведь как раз именно про это и подумал, Просто так сложились обстоятельства, попыталась она скинуть с себя ответственность, быстро обуздав скакнувшие вниз чувства. Когда шла сюда, успела себя накрутить, думая о том, как меня здесь примут, встречу ли тут тебя и вообще. Она снова замялась. Потом оно как-то само собой получилось. «Ага, врешь, как дышишь и даже не краснеешь», — заключил я. «Неправда, краснею», — Вика попыталась свести неприятную тему к шутке, и вправду заметно покраснев. «Только когда тебя крепко прижимают к стенке, я буквально источал суровую категоричность. Ты прав». Тяжкий вдох искреннего сожаления. «Я действительно привыкла врать и интриговать, порой забывая, с кем это действительно нужно делать, а перед кем стоит сразу раскрывать все карты. Кроме тебя, пожалуй, мне сейчас больше некому довериться, ибо все от меня постоянно чего-то хотят. Так хочется скинуть хотя бы часть забот и тревог на чужие плечи». Начала жаловаться она на всю мировую несправедливость с копом, но при этом думала совсем о другом. «Я ведь тоже хочу от тебя». Секундная заминка, никак не могу подобрать нужные слова. Нормально общение без всех этих недоговоренностей и отравленных кинжалов за спиной. «Ты ведешь непонятную мне игру, говоришь одно, думаешь другое, а подразумеваешь при этом вообще третье. Вика ведь реальный игрок, и от нее порой хорошенько тянуло столь неприятной для меня чувственно-эмоциональной и ментальной растождествленностью. Словно напрашиваешься, чтобы я грубо влез тебе в голову и все оттуда сам вытянул». Настроение резко скакнуло вниз, а к поверхности поднялось сильное раздражение. «Как же надоело, когда меня пытаются играть в темную, решая за мой счет собственные проблемы, искренне считая, что именно так всегда и надо поступать». Девушка ничего мне не ответила, еще ниже склонив опущенную голову, а по ее лицу протянулись мокрые дорожки. С трудом фильтруя идущий с ее стороны коктейль чувств и переживаний, смог лишь понять, что больше всего она сейчас боится упустить какой-то шанс, и это определенно связано с Реалом, потому придется ее сразу обломать. «Если ты надеешься на встречу за пределами этого мира, то лучше о ней забудь. По независящим от меня причинам это совершенно невозможно», — Вика резко вскинулась с заметно испуганным взглядом. «Но почему?» – тихо прошептала она. «Считай, я не живой игрок, как ты и другие, а особая разновидность местного жителя. Я даже не могу сказать, существует ли сейчас мое биологическое тело или остался лишь цифровой слепок тут, в этой зоне. Признаваться почему-то было очень тяжело, ведь давно уже смирился, что назад дороги нет, а эта игра и есть моя новая жизнь, и вот тут снова вдруг вылезли сомнения и былые переживания. Значит, ты действительно из программы». Вика вдруг резко осеклась. «Прости, я не имела права теребить твои раны. Обещаю, я никогда не стану интересоваться твоим прошлым. Оставайся тем, кто ты есть сейчас. Просто не прогоняй меня», — тихо попросила меня, а меня омыло с ног до головы тем, что я бы сам назвал сильной влюбленностью. Не любовью с большой буквы, нет, до этого чувства отношения должны еще дожить. Теперь многое становится понятным. Сильная влюбленность порой полностью отключает рациональное восприятие, а уж когда любимый так близок, хочется буквально выпрыгнуть из штанов, лишь бы он проявил благосклонность или просто улыбнулся. Походу, она крепко запала на меня еще тогда, во время совместных приключений на территории выжигателя мозгов. А теперь, едва увидев перспективу реального сближения, ее понесло. Признаться, я просто не знаю, что вообще нужно делать с влюбленными женщинами, помимо постельного времяпрепровождения. Хоть это и выглядит странно и даже смешно, но лучше посоветуюсь с Ларисой. Она точно должна знать. «Ну, наконец-то догадался», — ответила она после прилетевшей по ментальной связи пригоршни ехидных смешинок. «Вы, мужики, порой не видите и не чувствуете того, что происходит у вас перед самым носом. Витаете где-то в безвоздушном пространстве своего ограниченного представления о жизни», — едко подтрунивала она надомной. «Так что мне делать то?» — повторил вопрос еще раз. «Хватай теплое мягкое добро в охапку и быстро тащи его в койку, пока оно не остыло и зачерствело». Ехидных смешинок с той стороны прибыло еще больше, Лариса просто ухахатывалась, хорошо чувствуя мои сомнения и неуверенность. «Да не переживай ты так громко, девчонка никогда не станет мне реальной соперницей», — ее мысленный голос вдруг резко посерьезнел. «Я давно знаю о том, кто такие игроки, и кто мы, кто из нас более реален. Вопрос без однозначного ответа или богатая тема для дискуссий. Ты же у нас вообще уникальный субъект, игрок и не игрок одновременно. В том твое несомненное преимущество перед всеми остальными. Хотел утаить от меня до поры до времени информацию о возможном воскрешении, если вдруг...» Мысленный голос едва заметно дрогнул. «Твое преимущество становится и моим, а также распространяется на всех примкнувших. Просто поверь моему женскому чутью, для его сохранения тебе необходимо близкое общение с другими игроками, дабы поддерживать почти истершуюся связь между разными мирами», категорично высказавшись, Лариса демонстративно закрыла ментальный канал общения, смутив меня еще сильнее. Еще одна интриганка свалилась на мою голову. Знает ведь куда больше, чем говорит. Тонко намекает, а я теперь окончательно запутался. Бабы, игроки, хитро сделанные мужики, различные миры, все вдруг смешалось в один ком. Хоть мне и хотелось все бросить и сбежать от проблем куда-то в глубину зоны, но благоразумие снова взяло верх над расшалившимися чувствами, позволив разрешить кризисную ситуацию. Отправил обрадованную сохранением моего расположения Вику в сторону кухни, дабы она раздобыла у суетившегося там народа для помывшихся техников чистую одежду. Я раньше скинул ребятам много лишних трофейных шмоток, доставшимися запасами от американцев тоже щедро поделился. Те явно планировали пригнать сюда чуть ли не целый полк, потому завезли на АТ пару грузовиков вещевой амуниции. Одежда у американских вояк практичная и удобная, потому теперь почти все ребята и девчонки в деревне щеголяют именно в ней, скинув старые обноски. Наверняка у них найдется во что по-быстрому обрядить шестерых оборванцев. Теперь осталось мне только разобраться с ними. «Значит, крови на ваших руках нет?» — еще раз переспросил двоих хитрых подстрекателей, предварительно освободив их руки и ноги от пут. «Все равно голышом вряд ли куда-то сбегут». Завернутая в чистые простыни после парилки оставшаяся четверка стояла за моей спиной, периодически задавая бывшему начальству каверзные вопросы. Те, конечно, хотели отмолчаться или соврать, но тут уже вмешивался я, демонстрируя агрессивные посягательства, чего вполне хватало для развязывания их языков. Что можно сказать, на истинных злодеев и великих подлецов та парочка совсем не тянула. Просто обычные наглые и подлые засранцы. Искренне считали, что они достойны куда большего, чем им платят. Потому и связались с клановыми игроками, сначала приторговывая краденым, а затем, когда те прижали их компроматом, пошли и на более плотное сотрудничество, в результате чего произошел бескровный захват части технической группы «Янтаря» и разграбление отдельных лабораторий научного комплекса. Благодаря их предательству, операция котов прошла четко и стремительно, а заранее подкупленная охрана среагировала слишком поздно. Лично мне нанести ущерба они пока не успели, потому особых претензий к ним тоже нет. Ранее вам обещали вывести вас в условно безопасное место, с большим трудом дослушав все оправдания и жалобы на тяжелую жизнь. Я наконец-то понял, что с ними нужно делать. Данное обещание будет полностью выполнено. Завтра утром вас двоих переведут на другую сторону болота. Дальше идет нахоженная тропа в сторону бывшей деревни новичков и блокпоста военных на внешнем периметре. Дадим вам КПК с картой местности и детектором аномалий, а также двустволку с десятком картечных патронов. Отбиться от диких собак вполне хватит, другого опасного зверья здесь еще нужно найти. А дальше как зона решит. Перетрусившие мужики явно ждали от меня более жесткого решения, потому заметно расслабились. Я же не стану рассказывать им о том, что завтра днем должен пройти очередной выброс, да и психическая аномалия будет как раз у них на пути. Перед выбросом она обычно затихает и спит некоторое время после него. Повезет, успеют проскочить до безопасных мест, а нет, значит, нет. На сём мой справедливый суд был окончен. Забегая вперед, расскажу, что их бренные останки позже ребята нашли на АТ в подвале во время очередного обхода подконтрольной территории. Судя по оставшимся следам, один сначала застрелил из ружья другого в грудь, а затем, подставив стволы себе под подбородок, нажал спуск. То ли во время выброса мозги потекли, то ли чего-то не поделили, а затем кого-то совесть замучила, теперь уже и не узнать. Со всеми этими разборками и разговорами постепенно подступила сильная усталость. Тело вроде бы пышет бодростью, но при этом в голове лишь одно желание – спать. Вернувшийся к вечеру в деревню народ меня о чем-то спрашивал, я ему отвечал и даже что-то сложное. Объяснял какие-то принципы работы вычислительных систем и построения современной для меня электроники, то есть времени моего прошлого мира и примерно соответствующего игровой реальности. Вика пыталась подслушивать мои объяснения, но при этом я ловил с ее стороны бесплодные попытки хоть чего-то понять. Зато насевшие на меня молодые ребята и пара девчонок из бывшего в другой игре клана искателей меня вполне понимали, задавая уточняющие вопросы. Они тут уже успели многое самостоятельно изучить, но им все равно не хватало опыта. А главное, у них присутствовал фундаментальный разрыв между представлением о технологиях нынешних времен и тем, с чего вообще начиналась цифровая эволюция. Собственно, этот вопрос весьма интересен для общего понимания ситуации. Многие современные мне айтишники тоже имели подобный системный недостаток образования, что весьма часто мешало им писать эффективные программы и конструировать различные устройства. Они выучились в условиях ресурсной избыточности, когда производительности процессоров, объема оперативной памяти и устройства хранения информации хватало буквально на любой каприз. Также они сразу имели развитый инструментарий программирования на языках высокого уровня. В результате им не требовалось даже задумываться, как именно будет обрабатываться написанный ими программный код. Всегда ведь можно поставить процессор помощнее, добавить оперативной памяти или впихнуть более емкий жесткий диск. Подобные тенденции пошли даже в портативные устройства типа смартфонов, в оставленном мной мире увеличивавших производительность и объемы памяти буквально каждый год. И все это из-за упрощения и общего снижения качества прикладного и системного программирования. Да, имелись отдельные профессионалы или выдающиеся команды профи, но не они формировали общую тенденцию. В конечном итоге, уже в этом мире произошел полный переход от ручного программирования к полностью автоматическому, и программисты вымерли как класс. Я же застал еще самый расцвет доступных вычислительных систем. Даже в школьные годы успел попрактиковать в составлении программ на языке Fortran для большой ЭВМ, занимавшей половину этажа в большом здании вычислительного центра. Сейчас тот же рядовой смартфон превосходит на порядки ее вычислительные возможности. Затем много работал с восьмиразрядными процессорами и микроконтроллерами. Хорошо помню, как приходилось считать каждый процессорный такт и каждый лишний байт оперативной памяти, чтобы твоя программа заработала как нужно. Да и в более позднее время уже той самой избыточности вычислительных ресурсов старался писать код по старым принципам. Благодаря регулярной практике обратного инжиниринга чужих программ, я хорошо видел, куда постепенно шла индустрия. Особенно меня радовало так называемое «индустриальное программирование». Это когда программы пишутся большими коллективами из множества программистов и других специалистов. Практически все сложные программные продукты типа операционных систем, офисных пакетов, конструкторских программ и больших игр написаны именно так. Каждый программист в такой системе должен написать в день около 10 строк рабочего кода, а другой персонал проверить его на все возможные стандарты совместимости, а также корпоративной и общей безопасности. Порой отдельные программисты вообще не представляли сути того продукта, над которым работали. Один мой знакомец как-то высказал шутку, что такое вообще, это индустриальное программирование. Он сказал, это когда программируют индусы, взятые на испытательный срок. Для понимания тут надо упомянуть, что испытательный срок по-английски слово trial. Вот и получается забавное, индустриал. Понятно, все это произошло не от хорошей жизни, просто менеджмент победил инженерию. А в результате в не таком далеком от меня будущем и произошла та самая технологическая сингулярность. Вот обо всем этом я и рассказывал внимательно слушавшим меня ребятам и девчонкам, дабы они уделили больше внимания самым азам. Ведь именно здесь в зоне хватает устройств, для программирования которых снова требуется считать каждый процессорный такт и экономить каждый байт оперативной памяти. В качестве общего для них домашнего задания выдал им исходники с подробными комментариями для прошивки детектора артефактов «Медведь». Пусть разбираются, заодно поймут, как изменять ее, добавляя туда поддержку новых артефактов. Мне же самому давно хотелось разобраться с имевшимися авторскими исходниками Виллиса, но слишком уж активная жизнь постоянно мешала сосредоточиться на чем-то отвлеченном типа программирования или собственного развития. «И как ты все это только понимаешь?» – спросила меня сильно озадаченная Вика, когда мы вместе уже направлялись в сторону тайной тропы к моему острову. «Мне тоже это интересно», – нагло влезла давно подслушивавшая нас Лариса. «Это был чисто риторический вопрос или тебе действительно интересно?» Я хитро ухмыльнулся Вике и одновременно отправил ощущение этой ухмылки Ларисе. «Просто в какой-то момент твоих объяснений любопытствующему народу я вдруг поняла собственную ничтожность, самокритично заметила Вика, Лариса же ментально хмыкнула, наверняка прочувствовав то же самое. «Хоть я себя и считаю умной девочкой, но тут просто потерялась. А ведь я вижу, что другие прекрасно понимают то, что совершенно недоступно мне. Обидно. Расслабься». Я усмехнулся. «Чтобы разбираться во всем этом, женского ума совершенно недостаточно. И даже мало потратить на изучение предмета много времени и сил. Нужно иметь реальную склонность характера и особый склад психики. Скажу больше, женщинам вообще трудно даются технические области, и особенно, программирование. Встречаются, конечно, отдельные уникумы, но в целом, это чисто мужская епархия. Принципиальная разница в строении мозга. Еще один замшелый шовинист». Недовольно фыркнула Вика, Лариса же в очередной раз мысленно хмыкнула, явно соглашаясь с ее мнением. «Так чем, по-твоему, отличаются мужские и женские мозги? Мне раньше казалось, в них нет никакой разницы», — категорично заметила Вика. От Ларисы тоже потянуло заметным интересом. «В самих мозгах вроде бы нет, зато есть разница в их строении. Я даже остановился, дабы вспомнить подробности. В моей прежней жизни пришлось изучать и то, о чем тогда категорически не рекомендовалось открыто говорить. Равенство полов и прочая гендерная борьба за преференции самок и тех, кто себя к ним причислил, с отсталыми самцами. Хватало всяческих перегибов в оставленном мной мире. Итак, самой принципиальной разницей в женских и мужских мозгах является величина мозолистого тела. Начал я свой рассказ, но меня сразу же перебили. «Мозолистого тела?» — сильно изумилась Вика. Со стороны Ларисы тоже потянуло удивлением. «Это что, мозоль в мозгах образуется от лени и безделья? Тогда у мужиков эта мозговая мозоль должны быть просто огромной», — категорично заявила она. «А вот и наоборот». Я едва удержал рвущийся наружу смех от возмущенного вида лица разозленной моим откровением девушки. «Вообще-то мозолистое тело – это межполушарная нейронная связка», — продолжил прерванный рассказ о внутреннем устройстве человеческого тела. «У мужчин ее толщину условно можно сравнить с указательным пальцем, а у женщин с запястьем руки. Разница в порядке, то есть мозг женщины более совершенен», — снова изумилась Вика, Лариса же в который раз мысленно хмыкнула. «Смотря для чего», — уклончиво ответил я. «Полушария у женщин действуют синхронно, но это приводит к тому, что у них изначально доминирует именно прожорливое по ресурсам зрительное восприятие, забирая на себя большую часть нервной активности». «Ерунда какая-то», — снова возмутилась девушка. «Почему же тогда говорится, что женщины любят ушами, а мужики – глазами? Или народная мудрость здесь ошибается?» Она взглянула на меня с характерным прищуром недоверия. «Мудрость как раз права», — я широко улыбнулся. «Просто, когда женщина слышит голос понравившегося ей чем-то мужчины, она неосознанно представляет картинки, как она с ним». Я выдержал паузу, позволив слушательницам представить те самые картинки. «У мужиков же, наоборот, из-за недостатка полушарной согласованности больше развивается канал телесных чувств и ощущений. Видя красивую женскую фигуру, они неосознанно отдаются чувственному предвкушению о том, как они с ней». Еще одна пауза, дабы кое-кто представил и полностью проникся. Вика звонко рассмеялась, а Лариса ментально фыркнула. С ее стороны тоже потянуло весельем и знакомым предвкушением. «Но почему тогда получается, что мужчины лучше соображают в технике и вообще в сложных вещах?» — отсмеявшись, спросила Вика. «Просто из-за той же полушарной рассогласованности у мужчин лучше развивается абстрактное мышление. Мужской мозг меньше занят обработкой зрительной нагрузки и может выделить больше вычислительных ресурсов на именно отстраненный от непосредственного проживания интеллект», — сделал я логическое заключение из ранее высказанных фактов. «Но на этом разница между мозгами мужчин и женщин не заканчивается. Неужели есть что-то еще, столь принципиальное?» Вика теперь смотрела на меня с широкой улыбкой, поняв и приняв сказанные слова, пусть и чуток ущемляющие ее женское самолюбие. «Из принципиального имеются еще два, так сказать, аппаратных блока», — я продолжил рассказ. «У женщин в качестве компенсатора большой загрузки зрительной информации и полушарий сформировался отдельный речевой центр. В результате женщины способны болтать, даже не задумываясь, как они вообще это делают. Два ехидных хмыка были подтверждением моих слов. А у мужчин эволюционно развился особый навигационный центр, а также чисто рефлекторное прицеливание». «Хм, Вика явно призадумалась. Опять твои слова явно расходятся с известными мне фактами», — от нее явственно тянуло сомнениями. Почему тогда именно мужчинами были все выдающиеся лингвисты и поэты? Всякие известные гипнотизеры тоже мужики. Зато я читал о том, что лучшие навигаторы как раз выходят именно из женщин. Тут вообще все просто. Я расплылся довольной улыбкой знатока предмета. У любого чисто аппаратного решения всегда есть функциональный предел. И большинство индивидов упираются именно в него и дальше не растут. Зато интеллектуальная компенсация аппаратных ограничений способна вывести человека на более высокие уровни мастерства, если, конечно, приложить силы и старания. Именно этим объясняются выдающиеся успехи отдельных мужчин и женщин. Как все сложно и интересно, Вика вдруг стала лучиться истинным довольством, так как все прекрасно поняла, Лариса же явно чем-то озадачилась. И вообще, мы прекрасно дополняем друг друга. Она вдруг резко потянулась ко мне, картинно подставляя губы для поцелуя. Задуматься и затормозить я не удосужился, а потому мы надолго крепко прижались друг к другу, страстно желая чего-то большего. И только ощущение довольной ухмылки со стороны Ларисы чуток протрезвило затуманенное выплеснутыми гормонами сознание, правда, недостаточно для того, чтобы прекратить миловаться с брызжущей во все стороны счастьем Викой. Как мы дошли до дома, скинули с себя одежду и оказались в одной постели, я и не припомню. Кто-то все-таки добился своего, но мне определенно это понравилось. Проснулся я от жары. Вроде бы форточка в спальне была приоткрыта, осенний воздух свеж, но меня под одеялом крепко прижимали с двух сторон прекрасные женские тела. Лариса тихонечко залезла в кровать, умудрившись не разбудить переутомившихся любовников. Судя по льющемуся свету из окна, уже наступило утро. Хоть кое-кто и старался тихо сопеть в две дырочки, но включившееся ментальное чутье сразу скинуло тайные покровы. «Зачем ты это нам вчера устроила, а?» — мысленно спросил прижимавшуюся к моему боку Ларису. Вика же действительно еще крепко спала. Только теперь мне стало ясно, без внешнего толчка вряд ли бы у нас с Викой вчера что-то получилось. «Чтобы ты меньше переживал», — заметила исключительно довольная интриганка, перевернувшись и нагло закинув на меня руку и ногу, дабы я никуда от нее случайно не сбежал. И потом так сильно захотелось проверить одну интересную задумку. Довольство в ее мысленной речи стало еще больше. «Задумку?» — мысленно переспросил ее. «Ну да», — она мысленно хохотнула. Вдруг захотелось на время оказаться в чужой шкурке и прочувствовать, каково это вообще. Связываться с мужиками я постеснялась, а вот подключиться к другой женщине, да еще во время сладкого процесса. При этом она просто лучилась довольством. «Как погляжу, у тебя все получилось», — констатировал я очевидное. «Ты даже не представляешь как. Нужно обязательно еще разок повторить. Мне показалось маловато. Да и тот самый артефакт достать, я плохо понимал, подзуживает ли она меня или говорит серьезно. Только сейчас я поняла старый бородатый анекдот о том, почему хиппи так любит групповой секс. Она подкинула мне порцию колючих смешинок. И почему? Такого анекдота я сам быстро не вспомнил. Потому что, оставаясь при деле, от долгого и утомительного процесса можно откосить. Лариса забавлялась со мной, а я едва удержал рвущийся наружу смех, дабы не разбудить прижимавшуюся к другому боку Вику. «В общем, я подъела с вашего пиршественного стола все самые сладкие кусочки». Судя по излучаемому ей довольству, Лариса говорила правду. «Только теперь я могу отметить, когда я предаюсь этому вместе с тобой, то упускаю множество моментов и множество приятных нюансов. Будучи в процессе, я занята самим процессом, если выразиться проще. Да и ощущения у всех женщин разные. Мне теперь нравится и так, и эдак», — заметила она, нежно пробежавшись пальчиками по моей груди, животу и постепенно опускаясь все ниже и ниже, но развить инициативу дальше явно постеснялась. Отмечая за собой вспышки ревности, я пыталась определить, что именно их вызывает, — продолжила Лариса спокойным тоном мысленного голоса. «В результате я уткнулась в застарелое чувство неуверенности в себе. Неосознанно посчитала: ты предпочтешь мне другую женщину, если она вдруг окажется лучше меня. Но ты же понимаешь, это совершенно невозможно. Я у тебя самая лучшая и неповторимая», — категорично заявила она. Вместо ответа лишь крепче прижал ее рукой, тактильно выражая свое настоящее отношение. «Однозначно мне с ней крупно повезло, не говоря уже про телепатическое общение». В этот момент проснулась и заворочилась Вика. Я было подумал, что сейчас случится постельная утренняя гимнастика на троих, но обнаружившая неожиданное пополнение девушка сильно застеснялась и быстро ускользнула из кровати в ванну, откуда вышла уже полностью одетой. Мне разрешили установить здесь точку привязки с 86% вероятностью воскрешения в случае чего, заявила она нам, собирая рассыпавшиеся по плечам волосы в хвост на затылке. Это самый лучший вариант из всех, которые я раньше видела. Обычно давали не больше 64%, пояснила она, хотя я далеко не сразу понял, о чем она вообще говорит. Теперь я смотрю на продолжение войны с кланами с гораздо большим оптимизмом, чем раньше. Она невесело улыбнулась. Отсыпь мне патронов из своих богатых закромов, и я пойду. Пора опять порадовать зрителей, дабы они совсем уж не заскучали и переключились на кого-либо другого, а я в этот момент почувствовал, что она просто хочет как можно скорее сбежать от нас, ибо ощутила себя буквально не в своей тарелке. И признать ее совсем уж беспринципной стервой станет большой ошибкой, хотя зрительский интерес ее реально заботил. Сейчас я выбрался из кровати, оставляя там Ларису в одиночестве. Сходи и ты, прогуляйся да развейся, а я посплю, пока никто не мешает. Лариса мне хитро подмигнула, накидывая на себя еще теплое от наших тел одеяло. Я набрал было воздуха, чтобы высказать много теплых слов в ответ на такие незамысловатые пожелания, но вовремя передумал и шумно выдохнул. Схожу, прогуляюсь да развеюсь. Кого случайно встречу, тому сильно не повезет. Мы вышли на просторы за болотом сразу после прошедшего выброса. Вика нагрузилась боеприпасами ко всему имеющемуся у нее оружию, а его хватало. Как и я, она имела привязанный автоматический дробовик, именной винторез, сильно переделанную грозу, крупнокалиберную винтовку Баррит и два пистолета Глок 18 с возможностью стрельбы очередями. Еще она таскала в инвентаре пару пулеметов под наш западный калибр. «Зачем тебе столько оружия?» – спросил ее тогда, когда она выложила все это на добро стол, с явным желанием похвалиться. «Мои зрители любят разнообразие», – пояснила она. «Я раньше устраивала для них регулярные обзоры различных стрелялок, наглядно показывая их преимущества и недостатки. Постепенно сформировался постоянный набор на все случаи жизни», она кивнула на разложенный по столу арсенал. «А у тебя что есть? Покажешь?» И излучаемое ей любопытство просто зашкалило. Я подумал и решил действительно показать. Раз уж показал свое главное мужское оружие, чего уж там таится. На другой стол легла пара пистолетов, такой же, как и у нее Глок, маленький Вальтер, дробовик Спас-12. Два вихря с отличающимся обвесом и до сих пор неизученная гаусс-пушка от викинга-киборга без прицела. Вика подошла к столу, протянув к разложенному оружию руку, но она проходила сквозь него из-за действия эффекта личной привязки. «Надо же, все сплошь крутые персоналки», — заметила она очевидное. «Погляжу, ты тогда столкнулся с монолитом далеко не впервой. Только зачем два одинаковых ствола постоянно таскаешь?» Она поводила рукой над практически неотличимыми друг от друга внешне вихрями. «Да они сами привязались и теперь не желают отвязываться», — пожаловался ей на игровую механику. «Так у тебя же теперь есть персональная база», — хмыкнула она. «Внеси все лишнее на ее склад и привязка порвется». «Хм, как-то раньше и не подумал», — задумчиво ответил я, доставая КПК и открывая в нем раздел операций с функционалом базы. Пара минут возни и лишний вихрь, мой самый первый, пропал со стола. В управляющей программе же выскочило предложение изучить полученный образец оружия или сразу определить его на внутренний склад. Согласился со вторым пунктом, ибо по появившемуся предупреждению, изучение может закончиться полным разрушением образца. А получить оружие со склада базы теперь смогут только те, кто к ней приписан. То есть я и Лариса. У Ларисы привязок не образуются, потому она способна передать его уже кому угодно. Вот и нашелся хитрый обход навязанных игровых ограничений. «Тебе вообще сильно повезло получить у системы персональную базу», — Вика прокомментировала произошедшее на ее глазах неординарное событие. «Клановые хранилища так не работают, и отмена привязки любой легендарки стоит очень дорого. Проще всего заменить ее сходной по назначению легендаркой более высокого уровня, но дешевле окончательно угробить владеющего ею перса, как обычно в таких случаях и поступают», — просветила она меня о бытующих в среде игроков традициях. «Самое занятное, гаусс-пушку она совсем не оценила. Выглядит скромненько, и на первый взгляд вообще сложно понять, что это такое. Больше всего смахивает на штурмовое оружие. Нужно брать ее в руки, отстегивать магазин и смотреть, чем именно он набит. Только тогда появятся серьезные вопросы. Ну, или испытать ее действия на себе или ком-то еще. Крутые впечатления гарантируются. Прицельного комплекса на ней опять же нет. Когда-нибудь я этот недостаток устраню, ибо стрелять вдаль точно с руки, как прежний владелец, вряд ли научусь. Похваставшись друг перед другом, мы попрятали арсеналы, набрав под них запас боеприпасов. Благодаря сбежавшим американцам, нашлись патроны даже под крупнокалиберную винтовку Вики, благо они были однотипными с используемыми на бронетехнике пулеметами М2. Вика, конечно, сильно хотела под нее ЗС-СОК со сверхтяжелыми пулями, ибо винтовка вполне позволяла, но такое добро в моих закромах отсутствовало. Предложил позже набить оставшиеся у нее стреляные гильзы, на что она лишь недовольно фыркнула, прокомментировав: «Обойдусь без сопливых». И вот теперь мы, наконец, медленно шагали прямо по дороге в сторону тайной тропы к свалке, активно крутя головами по сторонам. Я делал это чисто рефлекторно, ибо больше полагался на раскинувшееся ментальное чутье, которое приносило лишь сигналы от множества мелких грызунов, часто сновавших в разросшейся за лето по обочинам траве в поисках пропитания. Спускавшиеся к земле теплые солнечные лучи и легкий шум пробегавшего ветерка в близком к дороге перелеске методично убаюкивали нашу бдительность. Идем сладкой парочкой, словно на прогулке в городском парке, и лишь угнездившиеся прямо на дороге редкие одиночные аномалии заставляют их обходить. Тишина и благодать, так не свойственная для смертельно опасной зоны. Острый укол внезапно пробудившейся интуиции, резко отталкиваю Вику в придорожную траву, и сам смещаюсь немного в сторону. Громкий фырр, пролетевший вплотную с головой тяжелой пули, мгновенно прочищает затуманенное наведенным ощущением ложной безопасности сознание. Все чувства резко обостряются, воспринимаемое время замедляется, но я так и не определил направление, откуда в нас стреляли. Вторая тяжелая пуля проходит в притирку, я даже успеваю заметить быстро промелькнувшую тень, и снова непонятно, откуда бьют. Метнулся рыбкой в густую траву, как ранее сделала Вика, дабы невидимый стрелок потерял нас из виду. Громкий хлопок сверху. По траве хлестанул поток мелких осколков, выкашивая неровный эллипс, и зацепив меня лишь краем. Запоздало отмечаю заметную просадку наличной защиты, сумевшей отклонить предназначавшиеся мне пули и легшие исключительно кучно-гранатные осколки. Второй хлопок прямо над головой. Посеченная трава вокруг меня дружно легла, защита держится, но уже близка к полному истощению. Пули и гранаты явно особенные. Отталкиваюсь телекинезом от земли и стремительно бросаюсь вперед, телекинезом же помогая себе разогнаться именно туда, куда мы и шли. Только там и могли засесть необнаруживаемые чувствами враги. Хлопок сзади, прилетела третья граната. Еще хлопок, улавливаю чужую боль, словно яркую вспышку, мгновенно гасящую сознание. Помочь раненой Вике я сейчас не смогу, сначала нужно разделаться с неизвестными врагами. Укол интуиции, смещаюсь в сторону, сильно отталкиваясь телекинезом от земли. Впереди из травы медленно поднялся расплывающийся человекообразный силуэт, в его руках какое-то подозрительно крупное оружие. Вспышка, разогнанное до предела сознание фиксирует стремительное приближение неотвратимого конца. В последний момент выставил перед собой телекинетический щит, сформировав его по наитию. Прилетевший точно в меня целый рой особых поражающих элементов большей частью завяз в нем, но парочка все же прорвалась, легонько толкая в левое плечо. Грохот выстрела. Боли нет, но руку я мгновенно перестал ощущать. Еще пара почти рефлекторных телекинетических толчков, чтобы резко сменить траекторию полета или вернее, стремительного падения. Вспышка, еще одна. Слух отказал. Бесформенная фигура пытается меня подстрелить из какого-то непонятного дробовика, словно взлетевшую из камышей дикую утку. Но я уже совсем близко, он просто не успевает доворачивать ствол. Рядом с ним медленно встает вторая такая же фигура, направляя в мою сторону незнакомое оружие с оптическим прицелом. Поздно. Я падаю прямо на них, выстреливая в одного правой рукой и ударяя головой в голову второго. Темнота. Резкий рывок, и я прихожу в себя, сразу же окунаясь в океан боли. Боль буквально везде. Чудом соскальзываю в боевой транс, дабы не раствориться в ней без остатка. Тело вроде бы ощущается, мутаген явно занят работой. Хочется разорвать зубами горло поверженного врага, упиваясь его еще горячей кровью. Стоило больших усилий задавить этот приступ зверства. Оглядываю себя как могу. Вроде бы конечности все при мне, разве только одежда рваная в крови и грязи. Левая рука тоже ощущается, медленно подношу к лицу и шевелю окровавленными пальцами. Работают. Теперь нужно попытаться подняться. Слабость. Просто ужасная парализующая слабость. Нужны огромные усилия, чтобы сделать любое движение. Пока пребывал в беспамятстве, наверняка потерял много крови. Сначала медленно перевернуться на живот, затем поджать колени, упереться правой рукой в землю и только теперь приподнять голову. Получилось. Вдох-выдох, вдох-выдох. Как тяжело. Собраться силами и подняться. Обязательно подняться. Запоздало вспоминаю про свой внутренний источник энергии аномалий, пробуждая его. Вроде бы чуток полегчало. Стоит добавить, едва сдерживаюсь. Сейчас это опасно. С неимоверным трудом поднимаюсь на ноги и оглядываюсь. Зрение нормальное. Слух тоже полностью восстановился. Хоть что-то радует. После столкновения с двумя непонятными фигурами, я еще пропахал в высокой траве длинную просеку. Теперь понятно, откуда столько боли. Летел я к ним на весьма приличной скорости, словно на гоночном мотоцикле да по хорошей дороге. При падении с него обычный человек бы все кости себе переломал, места живого не нашлось. А вот я смог даже встать. Две фигуры в маскировочных плащах тоже отлетели от места, где мы столкнулись. Одна в одну сторону, другая в другую. Переставляя усилием воли ноги, медленно подхожу к той, с кем ударился головами. Надо же, живой, крепкий попался товарищ. Дыхание слабое, но есть. Под хорошо сливающейся с травяным ковром маскировочной накидкой видна хорошая броня и шлем. То-то он выдержал мой удар. Будет кого допросить. Достав из инвентаря большие монтажные нейлоновые стяжки, зафиксировал ему руки за спиной и ноги в двух местах. Вдруг очухается и буянить начнет. С трофеями разберусь позже. Второй супостат в маскировочной накидке тоже дышал. Хорошее у них снаряжение. Спеленала и его для порядка. В этот момент до меня достучалась сильно обеспокоенная Лариса. Слава Зоне, живой. Долетел ее едва слышимый мысленный голос. Стоило только ненадолго отвлечься, а вы уже куда-то крепко влипли. Твою подружку вообще не чувствую. Жива, но серьезно ранена. Я как раз направлялся в сторону оставленной Вики, уловив с ее стороны некое ощущение жизни. Пришли к нам сюда помощи с деревни, человек 8, и пусть захватит парочку носилок, дабы прибрать тела, попросил ее. Сейчас, почти успокоившаяся Лариса резко оборвала мысленный контакт, а Вике серьезно досталось. Отлетев с дороги после моего толчка, она успела накинуть на голову шлем, благодаря чему и осталась жива. Разорвавшаяся прямо над ней граната густо осыпала ее горячими осколками, вернее, готовыми поражающими элементами из специальной кассеты. У нее были поражены все неприкрытые броней открытые места, руки, ноги, шея. Кровопотеря на первый взгляд относительно небольшая. Благодаря малому весу осколков, проникли они неглубоко. Частично оторвав мутаген от восстановления собственного организма, занялся пострадавшей подругой. С помощью телекинеза я нащупывал и выдергивал через раневой канал осколки из ее тела, а мутаген сразу же приводил в порядок пораженные ткани. За час полностью управился, вколов ей, а затем и себе в вену разведенного в физиологическом растворе порцию сухого кровезаменителя. Какое-то хитрое соединение на основе перфторана работало почти как кровеносные клетки, перенося кислород от легких к тканям. К тому же это соединение было значимо меньше тех клеток размером и легко проникало даже в затромбированные кровеносные сосуды. Заменить полностью всю кровь, естественно, это соединение не могло, однако помогало быстрее справляться с последствиями обширной кровопотери. После его введения мне заметно полегчало. Сильно донимавшая слабость сразу же ушла. Вика все еще пребывала в беспамятстве, зная о наличии у нее на поясе лечебного артефакта. Оставил ее отдыхать. Основную работу мы с мутагеном уже произвели. Теперь пора разобраться с тем, чем же нас так крепко приложили. Ну и кто же это был заодно? Вернувшись к месту столкновения, стал внимательно осматривать примятую траву. Где-то тут должно валяться оружие. Ага, вот и оно. Получен уникальный магазинный гранатомет, созданный по мотивам американского гранатомета XM-25. Гениальным оружейником Мартом группировки охотников за головами «Кентавр», выполнено из аномальных материалов и артефактов. Применяются особые гранаты с управляемым подрывом на траектории, а также оснащенные системой самостоятельного захвата цели и управляемого подрыва. Дистанция эффективного огня составляет 1,5 километра. Оружие обеспечивает абсолютно бесшумную и беспламенную стрельбу. Рассчитано исключительно на применение боеприпасов типа ЗС, зона специальные. Класс легенда зоны, личное оружие, убираемое в инвентарь, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Достаточно массивное по внешнему виду оружие, похожее на ручную пушку. Конструкция по схеме Bullpup. Отъемный магазин с боеприпасами чуть ли не у самого затыльника приклада. Сверху хитрый прицельный комплекс. Внутренний диаметр нарезного ствола миллиметров 40. Серьезный калибр. Отстегнул внушительный по размеру магазин. В нем осталась лишь одна хитрая граната с выпуклой линзой в головной части. Явно та самая система автоматического захвата цели. Раз уж оружие ко мне привязалось, нужно озаботиться добычей боеприпасов. Крепко попали эти кентавры. Проскочила в голове исключительно мстительная мысль. Затем я заметил еще одно выпавшее из рук врагов оружие. Получена тяжелая снайперская винтовка российского производства «Выхлоп», измененная и доработанная гениальным оружейником Мартом группировки охотников за головами «Кентавр» с применением аномальных материалов и артефактов. Боеприпас калибра 12.7х55 оружие обеспечивает абсолютно бесшумную и беспламенную стрельбу. Отдача скомпенсирована на 78%. Допускается применение боеприпасов типа ЗС, зона специальные, ИСУ, зона специальные усиленные. Класс легенда зоны. Возможно личностная привязка. Оружие, убираемое в инвентарь. Про винтовку выхлоп я когда-то много читал. Штука, несомненно, очень хорошая, учитывая, какую тут можно сделать пулю. Прошьет насквозь даже танк. Ручная перезарядка, это, конечно, существенный минус, но при таком калибре вполне приемлемо. Прицел на ней самая обычная четырехкратка, кстати, без всякой хитрой электроники. Отстегнул весьма тяжелый по весу магазин, выталкивая из него патрон с серой гильзой и абсолютно черной матовой пулей. Да уж, вес этой пули явно больше 100 граммов. Наверняка это та самая сушка и есть. К счастью, непробивная, иначе бы я сейчас уже благополучно пребывал среди мертвых. Таким патроном из этой винтовки матерую химеру с одного выстрела запросто можно уложить. Магазин, кстати, всего на 5 патронов, 3 внутри. Убрал ее в инвентарь, позже разберусь. Так, вот еще одна темная штука в траве. Опять какая-то ручная пушка компоновки Bullpup с большим магазином у приклада. Второй гранатомет? Нет, оказалось. Получен уникальный магазинный дробовик 4-го калибра, созданный по мотивам специального дробовика КС-23 российского производства, гениальным оружейником Мартом группировки охотников за головами «Кентавр», выполнено из аномальных материалов и артефактов. Применяются особые патроны различного оснащения, а также 23 мм специальные гранаты. Допускается применение боеприпасов типа ЗС, зона специальные, ИСУ, зона специальные усиленные. Отдача скомпенсирована на 93%. Класс легенда зоны. Возможно замена им имеющегося у вас дробовика СПАС-12 с осуществлением личностной привязки. Оружие, убираемое в инвентарь. Отстегнул магазин, проверяя его содержимое. Ожидаемые тяжелые серые гильзы с кассетой поражающих элементов. Тоже химеру с первого выстрела должно завалить. Судя по размеру, в магазин влезает всего 7 таких патронов. Пожалуй, пока предпочту оставить при себе прежний дробовик, благо к нему боеприпасы доставать куда проще. 4-й калибр у охотников на опасных мутантов тоже в ходу, но он редок и дефицитен. Впрочем, гильзы под ЗС-ки многоразовые, а кассеты с поражающими элементами относительно легко изготавливаются из аномальных материалов. Постоянно таскать пару дробовиков даже в инвентаре, увольте. Боюсь запутаться в самый неподходящий момент, хотя, как раз дробовиком в последнее время я редко пользуюсь, разгоняя зверей ментальными посылами. Вот крепко порадовать кого-то особо невосприимчивого большой кассетой твердосплавных поражающих элементов будет весьма полезно. Подумаю позже еще раз, проверив этот дробовик в деле. Пока же я слишком слаб. Собрав стреляные оружейные гильзы, посеменил к бывшим владельцам доставшегося оружия. Первым осмотрел того, кто стрелял в меня из дробовика, стянув с него маскировочную накидку. Сознание к нему пока не вернулось, потому освобождал от стяжек без опаски. Вслед за накидкой, стянул с него разгрузку с двумя заполненными магазинами к дробовику, а затем шлем, бронежилет рейд 4 и пояс с артефактами. Мужик выглядел примерно на 30 лет, русые короткие волосы, хорошо обозначившиеся скулы. Фигура подтянутая, но явно не культурист. Натравил на него мутаген, проверить состояние здоровья. Сильное сотрясение мозга и небольшой сдвиг шейных позвонков. А ведь я бил его рукой в голову со всей доступной силой мутанта. Занятно. Наверняка в его поясе есть пружина и пустышка одновременно. В противном случае голова бы точно отлетела. Помимо магазинов к дробовику в разгрузке пачка сигарет и КПК «Сталк-3». К сожалению, крепко запаролены. Быстро сменить владельца с помощью его рук, как я раньше часто проделывал, в этот раз не удалось. В качестве дополнительного оружия только вполне обычный пистолет ХКУСП-45 калибра с одним запасным магазином. Ни рюкзака, ни сумки. Наверняка у него тоже имеется свой инвентарь, ибо столько наличным запасом я на серьезное дело хрен бы вышел. Где дыхательная маска и приборы ночного видения, а также все прочее, без чего трудно обойтись в зоне. Позже разузнаю. Второй кадр был оснащен сходным образом. Такая же маскировочная накидка, такой же бронежилет и шлем. Разве только в разгрузке магазины под снайперку и один к гранатомету. Внешне словно копия первого кадра. Брат-близнец, пистолета и КПК у него вообще не было. На рукавах под накидкой у обоих шевроны с изображенным на них целящимся из лука кентавром. Про этих элитных охотников за головами ходило много слухов, но мало кто вообще знал, как с ними выйти на контакт. Выходит, противостоящие нам силы смогли их подрядить против нас. Узнаю подробности из допросов. Едва я закончил обыск второго тела, ментальное чутье уловило приближение знакомого народа со стороны болот. Подмога наконец-то прибыла. «Плоховато выглядишь», характерно прищурив один глаз, заметил Гриня охотник, пожаловавший вместе с остальными ребятами. В этот раз он предпочел неизменному ружью старый немецкий карабин К-98 с современной 12-кратной оптикой, не так уж давно добытой мною у бандитов. Остальные ребята вооружились поголовно помповухами и выглядели, увидав место скоротечного боя, весьма подавленно. Наверняка, каждый из них уже оценил свои шансы, весьма близкими к абсолютному нулю. Хоть я уже и переоделся во все чистое, пропустив одежду через инвентарь, на лице и руках остались кровавые потеки. Да просто смотреть в зеркало немного опасаюсь. Слабость больше не чувствуется, но и просто шевелиться лениво. А это верный показатель плохого здоровья. Зато все на месте осталось, ничего случаем не отстрелили. Я нашел силы пошутить. «Твоя девка хоть жива?» Гриня кивнул в сторону лежащей без движения Вики, чья броня была хорошо перемазана запекшейся кровью, да и дышала она едва заметно. «Жива», я кивнул. «Ее я понесу сам, а вы приберите те два тела», махнул рукой в сторону начала тайной тропы, где валились наполовину раздетые кенты. Называть их кентаврами у меня язык не поворачивался, а вот кентами, в самый раз. Их нужно дотащить до деревни, а дальше я их к себе на остров заберу.